Третье. Вся ложь, которую я когда-либо говорила, однажды ко мне вернется. Выйдя на улицу, я прошла мимо Германа Купера. Он сидел на крыльце своего дома. Герман провел все лето в Мэне, загорел и получил водительские права. Он спросил, не хочу ли я как-нибудь с ним прокатиться. Я могла бы ему напомнить о тех слухах, которые он распускал, когда мне было 6 лет, будто я приемная и вообще пуэрториканка. Или о тех, когда мне было 10, будто я задрала юбку у него в подвале и показала ему все, что под ней. Вместо этого я сказала, что меня укачивает в машине. Я вернулась на Чемберс-стрит, 31. На этот раз, чтобы выяснить, есть ли там записи о замужестве Альмы Меремински. За столом в комнате 103 сидел все тот же мужчина в черных очках. «Привет», — сказала я. Он взглянул на меня. «А, мисс Крольчатина, как дела?» «Хорошо, спасибо, как у вас?» «Нормально вроде бы». Он перевернул страницу журнала и добавил, «немного устал, думаю, что простужаюсь. А еще сегодня утром мою кошку вырвало. Все бы ничего, если бы не на мой ботинок». «Понятно», — сказала я. «А вдобавок ко всему я узнал, что у меня отключат кабельное телевидение, потому что немного задержался с платежами, и теперь я пропущу все свои любимые передачи. А еще цветок, который мама подарила мне на Рождество, немного пожух, и если он погибнет, мама никогда мне этого не забудет». Я подождала на случай, если он вдруг продолжит, но он молчал, и я сказала, «Может, она вышла замуж?» «Кто?» «Альма Меремински». Он закрыл журнал и посмотрел на меня. «Ты не знаешь, выходила ли замуж твоя прабабушка?» Я прикинула варианты. «Вообще-то она мне не прабабушка», — наконец сказала я. «Но ты ведь говорила, она вообще мне не родственница». Он выглядел озадаченным и немного расстроенным. «Извините, это долгая история». Какая-то часть меня хотела, чтобы он спросил, зачем я ищу ее, и тогда бы я смогла рассказать ему правду. Я бы рассказала, что ни в чем не уверена, что начала искать того, кто смог бы сделать мою маму снова счастливой, и что, хотя я еще не потеряла надежду его найти, попутно стала искать кое-что еще, связанное с предыдущим поиском, но другое, потому что тут речь уже обо мне. Но он всего лишь вздохнул и спросил, она вышла замуж до 1937 года. Точно не знаю. Он снова вздохнул, поправил на носу очки и сказал, что у него хранятся записи о браках, заключенных только до 1937 года. Тем не менее, мы все просмотрели и не нашли ни одной Альмы Меремински. «Тебе надо в отдел актов гражданского состояния», — угрюмо сказал он. «Там находятся более поздние записи». «А где это?» «Центр-стрит. Дом 1, комната 252». Я никогда не слышала о Центр-стрит, поэтому спросила его, как туда идти. Оказалось, недалеко. Я решила прогуляться. По дороге я представляла себе разбросанные по всему городу комнаты, а в них архивы, о которых никто не слышал. Например, архив предсмертных посланий, архив лжи во спасение или список лжепотомков Екатерины Великой.